Он был незаконным ребенком, и хоть носил фамилию матери, не мог претендовать на свою долю. Таким образом, Иван Бурса получил только то, что ему оставила мать, а именно полуразрушенное поместье в Новгородской губернии, да еще, наверное, душ 30 в придачу. Откуда же у Ивана взялось это баснословное богатство, о котором старший его брат до сего дня и представления не имел? По переписи 1795 года выходило, что в собственности у Ивана Кузьмича Бурсы более 3000 душ мужского пола. Огромные земельные угодья, прикупленные там же, в Новгородской губернии, и, по всей вероятности, это было далеко не все. Из рассказа умирающего меховщика следовало, что в доме у Бурсы есть огромный железный шкаф, набитый золотыми слитками, бриллиантами, и что он держит большую дружину наемников, которая также стоит довольно дорого. Это было совершенно невероятно. Но из документов следовало, что всем своим богатством новгородский помещик Недоросль обязан целиком и полностью собственным крепостным людям. Основные доходы Ивану Бурсе приносили отпущенные на брок и открывшие свое собственное дело его рабы. Дело известное. Многие помещики отпускали крепостных на брок, и бывало, такой человек устраивал неплохую торговлю, иногда и магазин откроет, но подобного размаха не добивался никто. Иван Бурса делал сознательную ставку на рабов, по всей вероятности, выбирая среди своих крепостных людей самых преданных и одновременно самых талантливых, он отправлял их учиться. Вкладывал первоначальные деньги как в образование, так и в протекцию новому делу, открытому таким человеком, и лишь после этого начинал получать оброк. Сеть шпионов, обеспечивающая Ивану Кузьмичу поддержку самых влиятельных особ Петербурга, также способствовала быстрому умножению его капитала. А когда появились большие деньги, Иван Бурса уж мог запросто покупать через подставных лиц нужных чиновников, и выходило, что на каждый рубль, вложенный в подкуп, новгородский помещик выигрывал 3. Из составленного Удуевым приблизительного списка выходило, что не менее 4 его людей просто миллионами ворочили, а около 100 рабов, разбросанных по всей России, давали регулярного дохода не менее 60 рублей в год каждый. Из первых 4 рабов-миллионщиков один торговал скотом, другой основал кожевенную мануфактуру в Пензе, третий оказался серьезной фигурой, находящейся при штабе самого Бонапарта. По всей вероятности, он оборачивал деньги французской революции, давая прибыль Ивану Бурсе практически с каждой баррикады. Все доходы этих людей поступали в казну Ивана Кузьмича, отсюда и накопившееся богатство. Бурса, в отличие от иных хозяев, из обиды и из глупости, готовых увеличением оброка задушить своего крепостного человека, лишь бы не высовывался, не грабил подчистую, а в соответствии с логикой дела давал развернуться, и поэтому снимал с каждым годом все больше и больше барыши. На деньги эти помещик Недоросль, никогда не числившийся никакой службе, активно строился у себя в Новгородской губернии и собирал собственную наемную дружину. В усадьбе Бурсы находили защиту и пристанище беглые, от суда и Сибири офицеры. Были выписаны из Франции несколько умелых фехтовальщиков, способных быстро обучить своему искусству, закупалось новейшее оружие. Не гнушаясь ничем и умея извлекать выгоду из любых сведений, Бурса послал специального человека разыскивать беглых англичан и пригласил их к себе на службу. Так что поместье Ивана Кузьмича теперь охраняло целое войско, вооружение которого фигурировали даже пушки. За счет своих шпионов, разбросанных по всей столице, Иван Кузьмич Бурса долгое время шантажировал несколько государственных чиновников высшего разряда и запасся невероятным количеством привилегий. Привилегии просто невозможных для лица, никогда не служившего. Выходило, что без труда Буса может выправить моментально любую подорожную, купить кому-нибудь в офицерский чин или дворянство, невидимой рукою отправить в дом для умалишенных или ввести под опеку неугодное ему лицо. Громко на весь дом зазвонили часы. Подобно фантастическому пасьянсу, разложенные на большом столе документы находились прямо перед глазами магистра. Документы говорили об очевидном, неопровержимо доказывали невероятные факты, а Константин Мануилович все еще не мог поверить в происходящее.